Глава восьмая. В мыслях всплывали воспоминания вчерашнего утра, когда нашей молодой преподавательнице Елизавете Петровне Галкиной вдруг стало плохо. Да чего уж стало плохо. Она откровенно решила умереть на глазах у всей нашей группы. Тогда я ощутил очень странное течение маны в ее теле. Но всесторонне анализировать ситуацию в моменте мне было некогда. Нужно было спасать женщине жизнь. Что я и сделал с помощью магического искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. Тоже магического. Да, все сделал правильно. Кроме одного. Чтобы снизить риск получения инфекции от больного, необходимо делать искусственное дыхание рот в рот через тканевую салфетку, чистый платок или любую другую чистую тряпку. Я этим правилом пренебрег. Отчасти осознанно, отчасти по наитию. Так что близость с молодой преподавательницей у нас была незащищенная. Вот и подцепил от нее заразу. Очень необычную и бесчеловечную, которую, к слову, уже внутри своего организма смог хорошенько изучить. И теперь я могу абсолютно уверенно заявить, что Елизавета Петровна вчера оказалась при смерти не из-за переутомления или стресса. Ее источник тупо не хотел качать ману. А мана, она же жизненная энергия в широком смысле, есть не только у одаренных, но и у всех живых. Разница лишь в том, что у одаренных ее в избытке. Без жизненной энергии тело не сможет жить. Странная и мерзкая техника была применена кем-то на нашей преподавательнице. Жизненная энергия откатывалась из тела обратно в источник и закрывалась в нем. Но зачем? Зачем убивать человека таким нелепым образом, чтобы внутри умершего тела все еще оставалась мана? Этот вопрос мне не давал покоя. И даже сейчас, когда я на себе ощутил странные действия энергетической заразы, я так и не нашел ответ. Проклятье! Сердце не хочет биться, дышать не получается. Я все лечу над проклятой землей и из-под опущенных от бессилия век смотрю на густой туман. Пожалуй, пора заканчивать страдать ерундой. Время полностью исцелиться. Несмотря на то, что источник не хотел откликаться на мой зов, в одной из частей второго сердечника среди угасающих вензелей моноканалов имелось одно резервное местечко, доступная в любой момент, пока во мне сохраняется хоть капля жизни. И чем хуже мое состояние, тем сильнее пульсирует этот участок моей энергетической системы. Он будто призывает меня обратить на него внимание и активировать готовое к использованию заклинание. Самое ценное заклинание, переродившееся вместе со мной из моей прошлой жизни. Второй шанс. Несколькими минутами ранее. Когда Александр Егоров спрыгнул с защитной стены и ринулся на вожака Иглогривов, Агата Вавилова хотела сразу же рвануть следом за своим нерадивым стажером. Однако же опыт перевесил ее чувства. Командир пятерки дважды одаренных мгновенно взяла себя в руки и решила воспользоваться шансом, что подарил ей всей их группе Александр. Агата прекрасно понимала, что в сложившейся ситуации тактика, предложенная юным дарованием, лучшая. Кто-то должен отвлечь на себя вожака, чтобы остальные справились с мелочью и двумя асами. Единственный нюанс — этот кто-то должен быть достаточно сильным, чтобы продержаться какое-то время в поединке с монстром третьего ранга. Иначе все будет напрасно. Вожак прекратил дистанционно атаковать каменно-ледяную крепость, а значит, Агате не нужно больше поддерживать защиту. Может, все-таки поменяться с Александром, вернуть его назад и самой сразиться с вожаком, мелькнуло в голове Вавиловой. «Ворона, аса и десяток хищников на подходе!» Голос Марии прервал беглые размышления Агаты. Черноволосая ведьма кинула взгляд на Александра, но тут же отвернулась. Парень вдруг ярко засветился, отгоняя своим сиянием хищников. «Дождись нас, Александр!» — мысленно произнесла Агата. «Не смей умирать!» Затем, набрав полную грудь воздуха, она прокричала, перекрывая гул битвы. «Бивень, Керн, рысь! Поднажмем! Покончим здесь со всем и поможем нашему стажеру! В бой!» Товарищи поддержали запал своего лидера одобрительным гулом. А в следующий миг на крышу крепости взлетел первый из асов. Особо крупный глагриф темно-оранжевого цвета. Монстр второго ранга, промежуточная ступень эволюции между хищником и вожаком. На его защитных пластинах пульсировали зеленые прожилки, а клыки и шипы выглядели гораздо более устрашающими, чем у его мелких собратьев. Секунду Агата и Ас смотрели друг другу в глаза, а затем иглогриф заревел и рванул в бой. Но не тут-то было. Водяные щупальца в мгновенье ока оплели все четыре его лапы, и стреножный монстр рухнул безвольной тушей. Меч с тонким лезвием в руках ведьмы заискрился белоснежными молниями. Вавилова ринулась вперед к пытающейся высвободиться тушке и нанесла мгновенный удар. Иглогриф, лишившись правого глаза, неистово заверещал. В воздухе запахло паленой плотью. Увы, прикончить его одним выпадом у Вавиловой не вышло. Не такие ужасы и слабаки. Конкретно этот экземпляр успел создать каменную защиту, сместившую удар Вавиловой в сторону. А через миг из-под ног Агаты вырвался толстый каменный кол. Опытная ведьма была готова к подобной атаке и успела увернуться. Между тем второй ас оказался на крыше крепости, и сейчас с ним активно рубился Петрович. Принято считать, что воздух не лучшая стихия против земли, наиболее крепкая из четырех начальных стихий. Однако же Петрович мастерски владел своими парными мечами, а магия давала ему дополнительную скорость. Монстр не мог попасть по нему и ярился. Да, Петрович тоже не мог одним ударом уничтожить крепкую тварь. Но ведьмак не сдавался и раз за разом высекал из чудища каменное крошево, а иногда и брызги крови. Гремели выстрелы штурмовой винтовки Марии, тряслась вся башня от магии Марата. Четверо ведьмаков и ведьм умело противостояли превосходящему их в численности противнику. Вновь ринулся вперед первый ас. Агата уклонилась от него, но монстр неожиданно увеличил несколько своих шипов, нарастив на них новый камень. Крутанувшись вокруг своей оси, Вавилова на секунду создала ледяной купол, заблокировавший удар. Поведя рукой, она разложила лед на воду и ветер. Лапы аса вновь оказались спутаны водяными щупальцами, а его морду изрезали ветровые серпы. Они били не хаотично, а в одну точку, рассекая каменные наросты. В эту же точку через миг вошло лезвие артефактного меча ведьмы. Агата активировала свой клинок, в упор прожигая мозги аса. Иглогриф заверещал, затрепыхался и сдох. «Отлично!» — рявкнула Вавилова, подбадривая и себя, и своих товарищей. Резко выдернув клинок, она развернулась и на миг замерла. «Что он творит?» — восхищенно подумала женщина, увидев, как вдали Александр скачет по каменным кольям вожака. Одобрительно улыбаясь, ведьма потянулась к своему источнику и вскинула обе руки. Метрах в трех от Агаты второй ас повалил на крышу крепости Петровича и, придавив его передними лапами, пытался дотянуться клыками до шеи мужчины. Ведьмак, скрестив перед собой оба меча, кряхтел, стараясь сдержать тварь. Его доспех хрустел и грозился вот-вот треснуть. Сконцентрировав достаточно маны, Агата создала мощное, толщиной с бревно ледяное копье, врезавшееся в бочину аса. Монстр закряхтел, начал отступать. Петрович вскочил на ноги и вонзил оба меча в глаза твари. «Сдохни!» — яростно прорычал он. С обоими асами покончено, мелькнуло в голове Вавиловой. Скоро мелочи не останется и... «Что? Нет!» На глазах женщины вожак Иглогриф запустил в полет Александра. Егоров, раскинув руки в стороны, летел, будто птица. «Проклятье!» — прошептала Агата, резко опустив на правый глаз цифровой монокуляр, который был закреплен на ее шлеме. Ведьма хотела понять, насколько тяжело ранен Александр. Сумеет он защититься, когда вожак ринется добивать его? В то же время женщина концентрировала ману, чтобы рвануть с места на максимальной скорости на помощь Егорову. Но через миг она застыла от удивления. Вместо того, чтобы преследовать недобитую жертву, вожак Иглогривов развернулся и рванул наутек. «Секундочку», — мелькнуло в голове женщины. «Не может быть». Удирающий монстр третьего ранга оставлял за собой жирный кровавый след. Кровь фонтаном била из его шеи. Монстр что-то рыкнул, но не особо громко. Агата не слышала его голоса, лишь видела характерное движение мордой. Однако же недобитые хищники тут же рванули следом за своим вожаком. «Он хочет сожрать их, чтобы восстановиться», — в ужасе осознала Вавилова и схватила свою штурмовую винтовку. «Огонь по хищникам!» — прокричала она. «Не дайте им уйти!» Все четверо бойцов корпуса принялись стрелять по удирающим тварям. Правда, недолго. «Отставить!» — резко скомандовала Агата. Осталось лишь пятеро монстров, и сейчас они оказались довольно близко к Александру, лежащему на черной жухлой траве и вязкой жиже проклятых земель. Имелся риск случайно попасть в стажера. «Выдвигаемся!» Агата первой рванула вперед. И уже на бегу она увидела, как вдруг засияло тело Егорова. Женщине пришлось зажмуриться и даже уткнуться в локтевой сгиб, ибо свет слепил даже сквозь опущенные веки. Но вскоре сияние стало уменьшаться, и она смогла снова открыть глаза. Увиденное поразило ее до глубины души. Мелкие хищники, наплевав на приказ вожака, разбегались во все стороны. А Александр, как ни в чем не бывало, гордо стоял посреди бескрайних проклятых земель. Он держал правую руку, поднятой над собой, и над ней формировалось гигантское копье. Казалось, оно сплетается из... «Металл, что ли?» — изумленно выпалил Петрович, бежавший чуть позади Агаты. Это копье по размеру превосходило то, что совсем недавно создала сама Вавилова. Сформировавшись полностью, оно засияло холодным металлическим светом, а вокруг него начал закручиваться вихрь. В следующий миг зависшее в воздухе копье сорвалось с места. Раздался хлопок, преодоление звукового барьера. А еще через секунду тушу вожака пробило насквозь. Монстр хрюкнул в последний раз и рухнул замертво. Агата перестала бежать. Дальше она шла пешком, не сводя изумленного взгляда с величественной фигуры своего стажера. «Это нормально, что он во время первого похода в проклятые земли в одиночку хлопнул вожака?» — услышала она удивленный голос своей подруги Марии. «Ну, справедливости ради, в проклятых землях он сегодня второй раз», — не смогла подобрать ничего лучше для ответа Агата. «Грёбаный приступ, а! Испортил мне всю идеальную игру. Я ведь терпеть не могу лишние траты ресурсов. Жизнь и сражения в моем прошлом мире после первого пришествия демонов научили рационально подходить к тратам. Здесь я, конечно, позволил себе расслабиться, особенно в обычных бытовых ситуациях. Но во время боя каждая лишняя потраченная пуля для меня как удар по сердцу. Чего уж говорить о лишних тратах маны. Я ведь как для себя решил. Буду изучать поселившуюся во мне заразу, пока не пойму ее природу. Да, это приведет к тому, что она разовьется внутри меня, и вытравить ее будет сложнее и затратнее. Но игра стоит свеч. Мне нужно знать, что за дрянь запихнули в Елизавету Петровну, чтобы понимать, что творится в Академии. Иначе, бегая в неведении, позже можно заплатить тройную цену. К тому же я знал, что второй шанс в любом случае с дрянью справится. Так я думал изначально. Чуть позже я понял, что кроме второго шанса у меня нет других возможностей полностью исцелиться. Но мне не хотелось использовать свою суперспособность ради одной лишь энергетической заразы. Это неэкономично. Тогда я решил, что выложусь на полную и потрачу всю ману, прежде чем активизировать второй шанс, который меня полностью восстановит. А поэтому я хотел сперва покончить с вожаком, чтобы после восстановления на него не тратиться и ходить с полным резервом. Но, увы, проклятый приступ. Когда я восстановился, то увидел, что вожак удирает так, что копыта сверкают. Ведь чем выше ранг монстра, тем сильнее у него развит инстинкт самосохранения. Считается, что твари переживают не столько за свою жизнь, сколько за эволюцию. Типа долго трудились, чтобы развиться до высокого ранга, вот и обидно помирать. Но я не мог позволить вожаку восстановиться, иначе пришлось бы вновь тратить уйму маны на бой с ним. А сколько времени пройдет, пока восстановится второй шанс, уму непостижимо. Сейчас это заняло чуть больше месяца. Фух, аж зла не хватает. Не люблю лишние траты. Ладно, что-то мое юное тело беснуется после обновления вторым шансом. Надо бы брать себя в руки и успокаиваться. Товарищи уже почти рядом. Обернувшись, я встретился взглядом с Агатой. Ведьма прищурилась и цепким взглядом окинула меня. Подавшись вперед, она коснулась пальцами моего доспеха в области живота. Там была небольшая вмятина после удара вожака. «Я в порядке, командир», — хмыкнул я. «Доспех отличный». «Доспех ли?» — еще сильнее прищурилась она. Я, разумеется, не стал ей говорить, что до того, как мой приступ разогнался в полную мощь, я успел использовать немного маны и с помощью металла создать себе дополнительную защиту. «Конечно», — усмехнулся я. «Отлично поработали друзья». «Ха!» — громко хохотнула Мария. «Он еще и насмехается над нами». «Что за дерзкий стажер, а?» Покачал головой Марат и в очередной раз напряженно огляделся. «Не насмехаюсь я», — произнес я серьезно и повернулся к Агате. «Ты молодец, командир, что не стала суету наводить и бежать за мной сразу. А вместо этого прикончила асов и почти всю мелочь». Вавилова недоумевающе округлила небесно-голубые глаза и покачала головой. «Нет, ну в самом деле нахал. Естественно, не стало. Не первый год группой командую». Она подобралась и резко произнесла. «Доложить обстановку, близнец!» «Поблизости врагов не обнаружено, командир!» Отчеканил я и усмехнулся. «Можете немного расслабиться. Вряд ли после такого побоища на нас в ближайшее время нападут. Да и без вожака они нас заранее засечь не смогут». «Это верно», — проговорила Вавилова и задумчиво оглядела группу. Затем повернулась в ту сторону, куда пытался убежать вожак, и несколько секунд стояла неподвижно, всматриваясь вдаль. «Ворона, позволь вынести рацпредложение», — позвал я ее. Повернувшись, она смерила меня взглядом и кивнула. «Мы должны отправиться к ядру», — твердо произнес я. «Как минимум собрать информацию и получить за нее вознаграждение от корпуса. Как максимум закрыть эти проклятые земли». «Причины?» — быстро спросила она, не отводя от меня взгляда и фиксируя мою реакцию. «Во-первых, вы считаете, что эти проклятые земли какие-то странные?» — ровным тоном произнес я и развил мысль. «Что после зачисток этих земель прошлыми группами, картина здесь должна складываться иная. Так это или нет, мы должны убедиться сами». «Ну а во-вторых...» Я взял небольшую паузу и усмехнулся. «Мы уничтожили двух асов, вожака и кучу мелочи. Есть вероятность, что дальше будет проще». «У ядра всегда находится самый сильный монстр», — хмуро произнесла Агата. «Я тебе не раз уже говорила об этом». «Ага», — кивнул я. «А еще мы не должны были встретиться здесь с таким мощным скоплением». Агата свела брови, пытаясь понять, что я имею в виду. «Поясни», — попросила она. «Слишком часто открываются проклятые земли в последнее время, так?» — спросил я серьезно. «Так», — кивнула она. «Вы готовы к неожиданностям в проклятых землях, но в последнее время эти неожиданности стали еще более неожиданными, так?» «Так», — помедлив, тихо ответила Вавилова. «Не только мы вляпались в это говно», — в сторону произнес Марат. «Потери во всем корпусе в последнее время чересчур пугающие». «Вот тебе и ответ», — пожал я плечами, глядя на Агату. «Далеко не факт, что у ядра сейчас находится самый сильный монстр этих проклятых земель, как принято считать. Вся ваша наука пошла по одному месту, Агата. Может, вон тот вожак?» — кивком указал я на труп монстра и был главной тварью этих земель. Просто он решил привести войско, чтобы лично встретить вторженцев. «Зачем ему это, по-твоему?» — не скрывая скепсиса в голосе, спросила Мария. «А зачем вообще монстры проклятых земель отходят от ядра?» — хмыкнул я. «Зачем выходят в большие земли?» «Чтобы жрать и становиться сильнее», — сквозь зубы ответила на мой риторический вопрос Агата. «Я поняла тебя. Я...» Она снова замолчала, взвешивая все «за» и «против». «Ты говорила, что долг дважды одаренных — уничтожать монстров и закрывать проклятые земли», — улыбнулся я командирше. «Сейчас, когда проклятых земель становится все больше и больше, мы не можем просто так взять и отступить сегодня, после того, через что мы прошли. Раз уж подвернулся шанс дойти до конца, нужно им воспользоваться, верно? Да и потом тебе же надо возвращать потерянную репутацию и зарабатывать деньги». Агата тяжело вздохнула и покачала головой. «И откуда ты такой языкастый взялся, а?» — фыркнула она. «Ладно, убедил. Группа, мы отправляемся к ядру».